Я ею не хвалюсь, но и не отступаюсь от нее. Вальштейн, лукаво прищурив глаз. Ваш вопрос, что я против вас имею и почему решил убрать вас из сферы моих действий, другими словами, из этого мира, ибо сфера моих интересов ни на йоту не меньше, чем окружность нашей планеты. Так вот, возник ли этот ваш вопрос из чистого любопытства и любознательности, если позволено мне употребить ваши слова? Отрицаете ли вы, что предприняли безнадежную попытку смягчить мое сердце и поколебать мое решение о необходимости уничтожить вас, прикидываясь невинным, мол, моя хата с краю, и изображая неосведомленность, если не сказать глупость? Петр. Не понимаю вас, герцог. Вальштейн. Вы утверждаете, будто не знаете ничего о том, что вы претендент на чешский трон? Петр, помолчав немного. Об этом я действительно ничего не знаю. Вальштейн, вы утверждаете, будто не знаете, что этого, то есть вручение вам королевского скипетра Чехии и возложение на вашу голову короны святого Вацлава желал мой великий противник, король Густав Адольф, и что регенское правительство Швеции настаивает на осуществлении этого замысла покойного короля и не собирается от него отступать? Петр, об этом я действительно ничего не знаю. Вальштейн, утверждаете ли вы и то, будто не знаете, что кардиналу Ришелье, подлинному владыке Франции, импонирует этот каприз покойного короля? Петр, об этом я действительно ничего не знаю. Вальштейн, и что отец Жозеф добился согласия папы на этот проект? И об этом я действительно не знаю. И будто папа, чтобы кандидат на королевский трон не оказался совсем уж без титулов, восстановил герцогство Страмба, так что теперь вы более законный страмбский герцог, чем я, герцог Мекленбургский. И об этом ничего не знаю. И не знаете, что герцогом нужно было вас сделать главным образом для того, чтобы вы могли жениться на некой прелестной юной принцессе, которую вы вызволили из рук развеселившихся солдат Холька? Об этом я ничего не знаю. Осмелитесь ли вы утверждать, будто не знаете и того, что для вас и для этой принцессы хорошенькая, только малость длинноногой, в Страмбе ремонтирует дворец Гамбарини, чтобы было вам где провести свой медовый месяц, так как старый герцогский дворец готов рухнуть? И об этом я действительно ничего не знаю. Не знаю, не знаю. Сдается, вы не притворяетесь, потому что, когда я вам об этом сказал, вернее, когда упомянул о предполагаемом бракосочетании с прелестной, хотя и несколько тощенькой герцогской дочуркой, глаза у вас ожили и щеки зарделись, что было не только моим субъективным впечатлением, это заметила и бедненькая Либуша, и даже состроила злую гримаску и фыркнула, недовольная, чего раньше не делала, хотя боль, причиняемая ей вытягиванием за одну руку, несомненно, велика. Но не будем отвлекаться, милый пан Кукань. Итак, переговоры велись без вас. И, возможно, в этом был мудрый смысл. Вероятно, хотели, чтобы вы сидели тихо и не вмешивались в собственное дело, с тем, чтобы, если проект провалится, а подобные проекты часто проваливаются, вы не могли предъявить никаких претензий или ссылаться на что-либо. Мера разумная и довольно обычная. Но ничего не поделаешь, я вам открыл эту тайну, посвятил вас во все и тем самым объявил вам приговор. Да, вы объявили мне приговор, герцог. Я благодарю вас за прямоту и откровенность.